Глава 5. Дмитрий. Успеваю поднять пакеты к потолку. Шайка беспризорников, галдя, чуть не вырывает их из моих рук, да и меня чуть не сбивает. «Дай! Дай!» — кричит самый настырный. Он же любитель спрятать конфетку. «Дай, а то кусать тебя начну и глызть твои кости!» «Да вы не дети!» констатирую. «Вы пираньи сладкожрущие». «Дяденька, пожалуйста, дайте нам вкусняшек». Состроив умилительно просящую рожицу и раскрыв пошире глазки, девочка постарше складывает ладошки в молебном жесте. «Как тут устоишь?» «Я не пиланья, я пожелатель Мила!» возмущается конфетолюб. «Все, все», опуская аккуратно пакеты. «Успокойся уже, милый пожелатель. Только скажи, какие именно пожелания?» «Лы!» В ответ мелкий пытается рычать. При этом он уже ушел двумя руками и головой в пакет со сладостями. «Не пожелатель, а пожелатель! Пожелатель Ми!» И затыкается, как только справляется с упаковкой шоколадки и засовывает ее себе в рот. И почти сразу та исчезает в нем. «Ла!» Наконец оканчивает начатое слово. Уже как-то расслабленно и удовлетворенно. Тянется за новой вкусняшкой, но не тут-то было. Варя, приняв ну очень сердитый вид, не сводя с меня взгляда и громко стуча ногами по полу, подходит к пацану. И хватит того за ухо. «А, чё делаешь?» Девочка, все так же смотря прямо мне в глаза, оттаскивает мальчишку за ухо в сторону от пакета и наставляет, как неразумного. «Валвала Петловна кушать готовит, а ты сладкое ешь. Нельзя, сладкое после еды». «Мне можно!» Почти плача выговаривает пацан и тянет руки к пакету. «У меня аппетит никогда не пропадает, он вечный!» «За стол!» Из кухни раздается громогласный зов. «Еда!» Любитель спрятать конфетки первым подрывается и скрывается в комнате. Другие дети также убегают. Остается Варя. Она одну руку уперла в бок, вторую протягивает мне. В ней какой-то список размашистым почерком и пара бланков. Похоже, аптечные рецепты. «Купишь жалопонижающее?» Уверенно так командует. Вот что значит сразу не выпорол. Когда мелкая убегала после того, как совершила инсценировку, боялась меня. Драпала, только пятки мелькали. Раз догнал и не исполнил экзекуцию с применением того же ремня, можно не бояться и строить слабака, как хочешь. «Хех, купишь жалопонижающее?» «Это тебе, что ли, нужно жало понизить? Сильно в попе зудит, не дает сидеть на месте?» Что-то сегодня я в ударе. С тупым юмором на «ты». Надо было азиатам на встрече пару перлов выдать. Глядишь, они еще на большие уступки пошли. «Влач плажала не говорил». С суровым видом малышка качает головой. «Вот эти лекарства надо». И снова тянет мне листочки. Беру их и спрашиваю. «Мама твоя очнулась? Что врач про нее сказал?» «Да, это список препаратов и два рецепта». «Сказал, что моя мама самая красивая и лучшая. И я тоже вся в маму. Самая-самая. М-м-м». Снова показывает мне язык. «Ой, а вы что, уже пришли?» В дверях на кухню появляется Варвара Петровна. «А я и не заметила. Заготовилась. Вы проходите, чего в дверях стоите? Я и поесть приготовила. Много? На полк хватит». Тут обращает внимание на листочки в моих руках и на Варю. «Варенька, ты уже попросила хорошего дядю купить лекарства для мамы?» «Ага, попросила». «Что врач сказал про Настю?» Спрашиваю женщину. Добиться внятных ответов от малолетнего Цербера в платье, чувствую, не получится. Вон, глаза горят, смотрят из-под лобья, ноздри пышут жаром. Сказал, что запустила бедняжка себя, не лечилась путем. Вздыхает женщина. Еще бы, вон где лежала. Там, как не лечись, все одно. Влажно же, прохладно, пыльно. Варвара Павловна указывает в сторону каморки в подъезде, из которой я Настю вынес. «И? Что-то серьезное?» Заставляю тетку перейти к сути. «Поправимо», — отмахивает та. «Выходим. Вы лекарства купите. Я вон банки с брусникой, клюквой и малиной уже достала. Наведу позже, бедняжки». У меня, конечно, еще куча вопросов. Почему Настя оказалась здесь и в таком состоянии? Откуда у нее дочь? Откуда другие дети? Что они там вообще делали? И еще гора, как, зачем и почему. Но понимаю, Насте стоит начать принимать выписанные антибиотики и другие препараты как можно раньше. А расспросить успею. Что-то малыши расскажут и женщина. Подробнее позже расспрошу саму Настю. Никуда она от меня не денется. Спешу покинуть квартиру Варвары Петровны. Пробегаю по ближайшей парочке аптек. По списку все покупаю. Возвращаюсь к дому быстро. Выйти из машины не успеваю, поступает входящий вызов. Звонит Светлана. «Привет, котик!» Звучит тут же, как принимаю вызов. «Это правда?» Голос полон радости, торжества и предвкушения. Вот же, Леха. Увижу, втащу придурку. «Я могу уже обрадовать подружек?» Продолжает суетиться Света. «Что скажешь?» «Да твою же!» Вырывается ругательство, когда вижу толпу подростков и ребят постарше, приближающихся к подъезду с квартиры Варвары Петровны. У некоторых имеется какое-никакое оружие в виде бит и кусков арматуры. Может, и еще что есть, но отсюда не разглядеть. Динамик телефона меня оглушает ликующим. «Класс!» Видимо, Света услышала только начало моей фразы. «Да». Остальное ей резко стало неважным. Но объяснять ошибку девушке некогда. Уже завершив вызов, выбираюсь из тачки.